Нут Гамсун. Странник играет под сурдинку. Роман. Перевод с норвежского. Фридленд. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Издательство «Художественная литература», Москва, 1970 год. Вступление. Год наверняка будет ягодный. Брусника, голубика, морожка. Правда, ягодами сыт не будешь, что и говорить. Но они радуют сердце и тешат глаз. И если человек томим голодом и жаждой, они могут освежить его. Вот о чем я думал вчера вечером. До того, как поспеют осенние и поздние ягоды, пройдет месяца два, то и три. Мне это хорошо известно. Но не одними ягодами красна земля. Весной и летом ягоды только зацветают. Зато есть колокольчики и лядвинец. Есть глубокие безветренные леса, есть тишина и аромат деревьев. Будто дальний шепот речных струй доносится с неба. Нет на свете звука более протяжного. И когда дрозд заводит свою песню, одному только Богу ведомо, до каких высот поднимается птичий голос. Достигнув вершины, голос вдруг отвесно падает вниз, словно алмазом прочерчивая свой путь. И вот уже звучат, снова звучат на самых низких нотах нежные и сладостные переливы. На взморье кипит своя жизнь. Там снуют чистики, вороны и крачки. Трясогузка вылетела искать корм. Она летит рывками, размашисто, стремительно, легко. Потом садится на изгородь и тоже поет, заливается. А когда солнце близится к закату, Гагара уныло выкрикивает свое приветствие с высокогорного озера. Это последняя песня дня. Затем остается только кузнечик. Ну, об этом сказать нечего. Глазом его не увидишь, и проку в нем никакого. Притаился и, знай себе, наканифоливает. Я сидел и думал, что и лето дарит страннику свои радости. Стало быть, незачем дожидаться осени. Теперь же я думаю о другом. Что вот я сижу и пишу спокойные слова о всяких безобидных делах. Будто мне никогда не придется писать о событиях бурных и грозных. Но это такая уловка. Я перенял ее у человека из южного полушария, у мексиканца Роу. Края его необъятной шляпы были сплошь унизаны медными побрякушками. Почему я, собственно, и запомнил Роу, а всего лучше запомнил я, как он спокойно рассказывал о своем первом убийстве. «Была у меня когда-то девушка по имени Мария», — так рассказывал Роу со смиренным видом. «Было ей в ту пору всего 16 лет, а мне 19. И у нее были такие крохотные ручки, что когда она благодарила меня за что-нибудь или здоровалась со мной, мне казалось, что в ладони у меня зажаты два тоненьких пальчика, не больше того. Однажды вечером наш хозяин позвал ее с поля к себе и велел что-то сшить для него. Никто не мог этому помешать, и на другой день он снова вызвал ее затем же. Так продолжалось несколько недель. Потом все кончилось. 7 месяцев спустя Мария умерла. Мы засыпали ее землей, и маленькие ручки мы тоже засыпали землей. Тогда я пошел к Инесу, брату Марии, и сказал, «Завтра в 6 утра наш хозяин один едет в город». «Знаю», — ответил Инес. «Дай мне твою винтовку, я пристрелю его завтра утром», — сказал я. Винтовка мне и самому понадобится, — сказал он. Потом мы заговорили о другом, об осени и о новом колодце, что мы вырыли, а уходя, я снял со стены винтовку и унес ее. Но Инос живо схватился...